Глава 10. Справа от конторки портье в отеле «Мавры» находилось огромное помещение, разделенное на три части. Просторный салон с баром, пианино, глубокими клубными кожаными креслами и низенькими столиками, где всегда собиралось много постояльцев. За ним была библиотека с неярким освещением, красивым камином XVIII века, который нельзя было топить, и широкими серыми креслами. И, наконец, бывший игорный зал с бильярдным столом в центре. Его сукно прикрывали две створки с прелестной старинной инкрустацией, с пуфами мавританской кожи и слегка пыльным, но необыкновенно уютным шезлонгом. Сюда никто никогда не заглядывал. Здесь-то она и пила свой аперитив в полном одиночестве. Цветы бугенвилии и грозди глицинии заслоняли снаружи широкие окна, из-за этого в комнате было довольно темно, и в дождливые дни даже как-то тоскливо. Но зато в этом уголке царил покой, а летом и прохлада. Как-то в пятницу вечером туда наведался доктор Родницкий. Он сказал ей, что часто останавливается в этом отеле, когда приезжает в Неаполь один. Потому-то он и назвал ей этот адрес, считая необходимым предписать отдых. Он любил морскую рыбалку. В данный момент он готовился к подводной охоте между Виварой и Прочидой у подножия так называемой скалы Петрония. Он стоял, склонившись над картой бухты, разложенной на инкрустированных створках бильярда. На ней были намечены все, даже самые дикие бухты, самые затерянные тропинки островов. Она протянула руку, чтобы показать ему дом с голубой крышей. «Это здесь», — сказала она. «Что именно?» «Место, где находится рай». И коснулась пальцем маленького черного квадратика в конце тропинки. Внезапно она ощутила его тело, близость его тела рядом с собой. На самом деле он должен быть голубым. Значит, перед пиком Молина и перед виллой Нуэзи-Боци. Нужно пройти по скалам со стороны моря. Нет. Да взгляните же! Она поднесла лампу к инкрустированным створкам, но его взгляд вдруг привлекло это женское лицо, засиявшее радостью при виде виллы на карте. Он снова нагнулся. Остров был обведен голубой каймой. Его висок коснулся ее виска, и они посмотрели друг на друга. Они поужинали вместе. Он рассказал, что послезавтра у него будет очень важный день. Бывшая супруга привезет ему дочь из Нью-Йорка. Он ждал этого с некоторой тревогой. «Как ее зовут?» «Магдалена». Потом они поднялись вдвоем в номер Леонардо. Ночью на лоджии она сказала Лео Родницкий: «Мне кажется, во мне сидит какое-то пассивное упорство, от которого идут все несчастья моей жизни». «Пассивное?» «Да, это трудно понять, но я думаю, что все дело в нем». «А ведь вы женщина свободная, одинокая и создали столько замечательных произведений». Я мало что создала. И одинока не так уж давно. Я тратила время на мужчин, которые меня не любили. Вы разведены? Да. У вас есть подруга? Нет. На следующий день они отправились в лодке на Прочиду. И он нырнул, как и собирался, в подводный грот Петрония. Он разрешил ей плавать, но рядом, под его наблюдением. Они провели вместе все дневные часы и обе ночи. Она показала ему свой дом.